Монахи быстро и ловко скрылись туда, а навстречу к своему избавителю выбегали наполовину раздетые молодые девушки и простирали руки. На лицах их изображался ужас, и они на коленях и с воплем молили Дона Рамиро, чтобы он вывел их из этих проклятых комнат, где их старались обесчестить, чтобы потом заставить постричься в монахини. Гроссмейстер был еще более них разгневан произволом Санта-Мадре и Инквизиции. Он поднимал и успокаивал несчастных девушек, обещая их вывести тотчас из этих стен. Еще последняя комната осталась неосвидетельствованной. Дон Рамиро отворил дверь в нее. Тут находился Маттео, вполне погруженный в порыв своих страстей. Этот духовник королевы матери мучил молодую женщину, навязывая ей свою любовь. Занятый движением к своей цели, он не слыхал шума в коридоре и вдруг увидел перед собою Дона в черной маске, помешавшего ему в исполнении своих сладострастных желаний. Рассерженный этим появлением, Маттео был бы в эту минуту в состоянии предать незнакомца в руки палача Муттаро. «Кто вы такой, смелый незнакомец, скрывающий свое лицо под маской? Как вошли вы в этот дом, в эту комнату?» — закричал он, дрожа от злости. «Как я сюда попал, останется для вас необъяснимой тайной, патер Маттео. На вопрос же ваш, зачем я сюда пришел, я охотно отвечу, потому что ответ этот касается вас». «Кому принадлежит этот голос?» — произнес сквозь зубы начальник инквизиции, который уже собирался позвать прислуживающих братьев для того, чтобы они задержали незнакомца. Но патер воздержался от этого. «Я пришел для того, чтобы спасти эту прекрасную женщину и запретить вам осквернять ее тело прикосновением ваших рук. Так ли служат церкви, патер Маттео?» Несчастная женщина воспользовалась свободным мгновением для того, чтобы подойти с просьбой о спасении к своему избавителю. Маттео хотел оторвать ее от незнакомого спасителя. «Она свободна!» — закричал гроссмейстер ордена. «Не смеете более прикасаться к спасенной жертве, находящейся под моим покровительством. Кто же вы такой? Каким образом могли вы войти в сад монастыря Санта-Мадре? Ключ от ворот находится только у брата-привратника, больше ни у кого. Второй ключ лежит в министерстве, а другого входа нет». «Я хочу знать, кто вы такой!» — закричал Маттео и дернул за звонок для призыва братьев, прислуживавших в беседке. Никто не слышал зова всемогущего начальника инквизиции. Никто не явился. «Не трудитесь, патер Маттео», — сказал гроссмейстер озлобленному монаху. «Здесь нет никого, кто бы послушался вашего приказания». «А я свое дело сделал», — прибавил он и спустил настолько свой плащ, что удивленный Маттео, который более всего рассердился на тон, принятый незнакомцем, увидел на груди его большой золотой крест. «Летучая петля», — произнес, отступая, начальник инквизиции. «К вашим услугам, патер Маттео», — отвечал гроссмейстер с учтивым поклоном и вернулся в переднюю, из которой был выход в сад монастыря. Рукой, покрытой аккуратной черной перчаткой, подозвал он к себе двух людей, стороживших до сих пор в саду беседки. Они последовали немедля за гроссмейстером, так же, как и испанец, который все время был около него. Бальдонеро ждал его в саду со спасенными женщинами и девушками. У входа во дворец Санта-Мадре присоединились к ним еще два приверженца. Ни в галерее, ни в саду не встретили они ни одного монаха. Они все скрылись, когда услыхали, что приехал гроссмейстер тайного ордена, перед которым раскрывались все окна и двери.